нужно делать, ну, для человека, который практикует эту практику? Смотрите, это индивидуально, в зависимости, ну, от многих, знаете, вот такой образ, да? Если вы с факелом зашли в пещеру, в которой несколько миллион не было света, то тьма исчезает мгновенно, и достаточно один раз зайти, чтобы ее преодолеть. А есть какие-то, понимаете, моменты в жизни, когда надо делать много раз, прежде чем, ну, подобно тому, как вы роете колодец. Вот вы роете, роете, роете, роете, это затягивается, прежде чем пойдет вода. Вот такая же ситуация и с практиками. Иногда бывают совершенно чудесные вещи, что один раз всего лишь выполненная практика достаточно для того, чтобы какая-то там колесики кармы провернулись, и у вас все пошло, поехало в нужном направлении. А бывает наоборот, что надо долбить, долбить и долбить в одном и том же направлении, понимаете, не снижая усилий. И, безусловно, здесь, конечно же, вот надо размышлять, да, что, чего, зачем и почему. Но в любом случае опыт – вещь чрезвычайно важная, его надо получать. Вот как, знаете, принятие принципа. Сколько надо раз в жизни принять три принципа йоги? Ну, вообще одного хватит. Но можно... Каждый раз да, не повредит, да... Нет, 108. Да хоть каждый день принимай. Понимаете, да? Как это... Как это... В малых дозах, в любых количествах. Понимаете, это как... Опять же, да, да. Вот в малых дозах, в любых количествах. Да. Такс. И еще давайте вопросы будем обсуждать. Это вам кажется, что вы хоть что-то поняли. Понимаете, у меня задача... клоуна, создать у вас иллюзию, что вы хоть чего-то понимаете до того момента, пока вы не начнете делать практику. А когда вы начнете делать практику, вы себя поймаете на мысли, что вы вообще ничего не понимаете. Да, и вот так это везде. Прошу. Вот у меня как раз не улеглось. Помогите порассуждать, чтобы, может быть, там стыковать разные кусочки. Когда вы говорили про понятное, про сочетание понятного и непонятного, у меня всплыло воспоминание, я читала одну книжку, там было очень, очень близкое, похожее рассуждение. Это был «Путь художника» Джулии Кэмерон, как раз она про творчество, про... и как раз у нее был там кусок, посвященный тому, что надо бить лапками. Ну вот как раз про продвижение, про... Ну, в общем, что надо что-то делать, хватит. Вот больше про эту часть, вот очень перекликающаяся с тем, о чем вы говорили, как раз, что продвижением надо заниматься, ходить, стучаться, говорить. Вот, но у нее было такое сравнение, что на самом деле такое ощущение, что ну как будто ты трясешь яблоню, а падают апельсины, но надо трясти, чтобы падали. Вот, что, ну вот как раз вот это вот, с одной стороны, вот, потому что вот эти вот все действия, которые вы говорили, понятные, да, их с одной стороны можно свести к очень как бы понятным таким в плоскости кармы, причины и следствия, но с другой стороны, как бы получается, что работает это иногда, ну как бы, вот опять же в сочетании с вот этим непонятным, и получается, что ты вроде даже стучишься в одну сторону, а падает тебе результат там, ну, какой-то совсем неожиданной стороны. Ну, можно с другой стороны подойти, о единстве... Вселенной. Вот мы в дальнейшем будем еще сегодня после ужина, я надеюсь, теорию разбирать. Вот что вы видите вокруг себя? Что вы видите? Стены, потолок, других людей, да? А попытайтесь на это взглянуть, что вокруг вас один абсолют. Нет людей. Это так он прикидывается разными, а он один. Он непрерывно переходит из окна, что называется, в соседа, из соседа в батарею, из батареи, ну, понимаете, да? И вот эта вот концепция единства бытия, она, знаете, когда хорошо понимается? Вот когда, это зов предков, знаете, когда вы оказываетесь на природе, где-нибудь в палатке, да еще там какая-нибудь непогода, да еще чего-то, и в какой-то момент вот это вот паразитическое мышление, мысли-паразиты куда-то в сторонку, а вы шкурой начинаете чувствовать окружающую вселенную. И вы понимаете, что вы один на один со Вселенной, с природой, что это не просто там елки, дороги, трава и так далее. Это, ну, это что-то живое, сверхлогичное, причем по его воле оно может вас раздавить, как муравья, а может спасти, может накормить, а может наоборот оставить голодным, понимаете? И вот это вот отношение, когда вы понимаете, что вы ничего не можете предсказать, что вы ничего не можете гарантировать, просчитать. У нас же все умники там на 5 ходов просчитывают обычно. Вот. Но эти 5 ходов, они 5 ходов только лишь в социуме. А чуть отойди от социума, там эти 5 ходов разваливаются совершенно в 5 разных направлений. Вот. И как сказать, вот, к сожалению, это плата за цивилизацию, плата за комфорт. За комфорт мы платим атрофированием врожденных вот этих вот способностей правильно оценивать Вселенную, окружающую нас. Потом это включается. Это включается, где сейчас это вот самое жесткое, где это сейчас включается? В космосе. Потому что когда ты выходишь в космос, ну, понимаете, да, вот мы там сейчас уже более-менее привыкли, космонавты летают, это уже стало обыденно, но это скорее чудо, что они там летают, там, понимаете, кому-нибудь маленький метеоритик, бах, и нету космической станции. Там другие условия, и они несоразмерно больше, разнообразнее и так далее. И там опять я чувствую, когда человечество выйдет в космос, а деваться некуда. По всей видимости, это запрограммированный наш следующий шаг – выйти в космос. То там мы опять, вероятно, потребуются вот эти спящие в нас умения воспринимать Вселенную вот не с помощью рассудочных каких-то там моментов, а ну, один на один. Вот. Еще вот про творческих личностей, понимаете, вот творческие личности, конечно, им не позавидуешь, потому что там на одного поэта признанного там 10 тысяч, которые умерли с голоду, понимаете, да, на одного там писателя, которого публикуют там 20 миллионов, которых никто не читает. Сейчас-то, конечно, попроще стало. Сейчас вот вы можете там YouTube-канал свой открыть и попробовать себя, да, в этом. А раньше попробуй книжку напечатай. Не напечатаешь, это и денег, и это просто физически было невозможно. И представьте, ты непризнанный гений, и вот как пробиться, да, вот как пробиться, и потом, что такое искусство? Потому что вот сейчас мне тут в театр позвали, да, я примерно так в Ютьюбе посмотрел, что там показывают. Нет, ребят, туда я не пойду. Да, вот, да. Почему? Потому что истинного искусства нет, а актеры хотят есть. Ну и все, эпатаж. Ну, понимаете, да, какие-то там шокирующие, там еще чего. Ну, хоть как-нибудь, хоть любыми правдами. Как это? Я стою у ресторана, как это, сдох... Замуж поздно, сдохнуть рано. А что вы смеетесь? Это было название, я не знаю, правда, про что это было, вполне конкретное название в советские времена, понимаете? В советские, не в наши вот эти вот лихие, понимаете, с разгулом демократии. Вот. Эпатаж. Как это? Кликбейт сейчас это называется, когда ты видишь какую-то новость или какую-то картинку, которая так тебя и подмывает, значит, поинтересоваться. Специалисты появились, гонорары большие, которые вот... Вы заходите, вы читаете какую-то новость, она не просто так составлена, она составлена, чтобы вы кликнули. Все уже, говорю, продумано, все очень плохо. А вот представьте, вы истинный там художник, творческая личность, да вы не пробьетесь. Во-первых, о вас никто не узнает просто тупо. А с другой стороны, а что такое истинная культура, да? Что такое истинное творчество вот, ну, в сфере гуманитарной? А А это как раз и есть соединение непонятного с понятным. Вот каким-то чудом иногда удавалось в советские годы этому выживать. Фильмы снимали там и так далее, песни пели и так далее. А почему? А потому что финансовые тылы были прикрыты, все одинаково бедные. А сейчас все, уже такие номера не проходят. И просто вот толкают даже творческих людей делать какие-то эпатажные, мерзкие телодвижения. Ну, просто... Вот особенно, конечно, от этого... Как обидеть поэта может каждый, да? Помогите материально. Вот, да. Так, ладненько, еще у нас... Да, еще время есть. Вопросы, прошу вас, да. Ну что, нет вопросов? А вот в связи да. с этим, Вадим Валерьевич, да. Три в одном или четыре в одном, йога, IT, английский. Как вы считаете, должна быть какая-то некая гармония, симбиоза йоги с этой всей братьей? Конечно, она только единственная и возможная и будет сейчас, я чувствую. То есть нас прям мир к этому железной рукой, что называется, коммунизма с загонем человечества в IT. Вот, да, то есть как раз от нас это будет, просто, знаете, будут выживать те, кто это будет понимать. Вот я позволю себе, давайте, у меня есть несколько минут пофилософствовать, моя любимая тема, она мало, ну хотя тоже имеет отношение к этому семинару, это тренды, но только не йоги, а тренды жизни на планете Земля. И палеонтологический музей, значит, это станция метро «Теплый стан» в Москве. 5 или сколько там этих эпох глобального вымирания. 95% всех живых существ под нож. А они жить хотели. У них планы были на будущее. Только не приспособились. И всегда возникает вопрос. Почему мы думаем, что Вселенная была столь свирепа к нашим предкам в виде вот этих вот глобальных вымираний? Почему мы думаем, что она более милостлива к нам? Почему-то все так уверены, что человечество, это ж не какой-то там эпоха динозавра, да мы все уже покорили. Я вас уверяю, у одного метеоритика достаточно, чтобы так это в чувство привести, да? Но это очевидная какая-то там, что-то падает, взрывается и так далее. Но есть совершенно неочевидные катастрофы, которые мы не знаем даже, почему происходят. Обратите внимание, Римская империя. Ничего от нее не осталось, кроме, значит, вот этих римских дорог, да, и так далее. То есть вот на уровне ментальности, на уровне отношения к жизни тоже есть какие-то катастрофы. Есть какая-то идея там... которая овладевает умами людей, и люди начинают самоуничтожать себя. То есть достаточно одну тлетворную идею в головы забросить, там, как сейчас на Западе какая-нибудь идея, child free, у нас семья child free, да, ну и все, раз, сами сдохли все, понимаете, да. И так далее, и так далее. Что-то может внезапно прийти даже с той стороны, от которой мы этого и не ждем. То есть будет все красиво, только мы раз и вымрем. И поэтому вот такой акцент в ведах, акцент на выживание. То есть все вертелось вокруг выживания. То есть вот кругом много вызовов, мы можем их с ними не справиться. Потом, если мы отслеживаем как вот траекторию наших предков, обратите внимание, сперва прокариоты, потом эукариоты, то есть одноклеточные с ядром генетической информации, потом многоклеточные. Потом усложнение вот этот вот переход от одноклеточных к многоклеточным, это вообще фантастика, это тайна. Кембрийский взрыв, после чего миллионы всяких форм. Кто не спрятался, тот стал кормом у тех, кто эволюционировал выше. Потом дальше, рано или поздно Вселенная заставила нас выйти из воды. мы вышли из воды, и только тут мы обзавелись разумом. Вот у меня вопрос возникает, а почему ни одна форма в океане не создала разум, даже близкий к человеческому? А условия были, понимаете, жесткая необходимость жить под водой, вероятно, накладывает какие-то невидимые ограничения на кормовые ресурсы, на что угодно, да? Я к чему это все говорю? Что следующий шаг, возможен, будет такой же жесткий. Тот, кто не выйдет в космос, исчезнет. То есть и выходить надо достаточно быстро. А что такое выходить в космос? Это надо владеть над своим разумом, над своим телом, там, и мозги оттачивать. Развивать то, что называется технологией. То есть, опаньки, мы пришли к такому ключевому понятию, что нужны какие-то технологические революции. Начинаем копать технологические революции и приходим к тому, что называется наука. Страны, в которых есть наука, доминируют. В странах, у которых наука нет, они остаются странами третьего мира, как бы они себя ни называли. А что такое наука? Это значит, какой-то процент населения должен оттачивать свои мозги. А они, сволочи, сопротивляются им про мозги. У них полно слепых зон. Заставить себя учить математику, учить английский и так далее, да, способны единицы. Если в какой-то одной стране набирается критическое количество людей, они образуют то, что называется наука, страна доминирует и выходит в космос. Если не набирается, непонятно по какой, по традиции, это непонятно, да, вот почему, у кого-то получается, у кого-то нет. Я вижу в этом только лишь одно объяснение, это чудовищная гонка. То есть вот мы с вами живем, это нам кажется, что мы просто живем, а мы участвуем в эволюционной гонке не меньше, чем наши предки. И если мы не пройдем этот урок, нас уничтожат. 95% еще раз живых. Раз. Ну, не приспособились, вымерли. Вот, поэтому, когда смотришь в том числе и на йогу вот с этих позиций, то как-то все начинает выглядеть уже более адекватно. Помните, это основатель Intel написал эти книжку «Выживают параноики». Да, то есть и получается, что йога как единственная склеивающая система, чтобы ты и в меру деньги умел зарабатывать, и оставалось время на жизнь, ты же не только деньги, да? И самое главное, оставалось время на то, чтобы оттачивать разум, искоренять слепые обезьяньи зоны. Но в первую очередь это идет через математику. То есть вот сперва математика, потом наука. Так как это было, в частности, в Европе. Сперва принесли сюда арабские числа вместе с понятием ноля. Еще раз напоминаю, понятия ноля не было в Европе. Гай Юлий Цезарь не мог в столбик поделить 758 на 26. Он просто не умел это делать, понимаете? Как может сейчас любой школьник. Ни Платон, ни Аристотель не могли, соответственно, умножать, делить и так смело оперировать с цифрами, которые сейчас умеет пятиклассник. Вот какая-то технология, сверхпрорыв математический был рожден в Индии, но почему-то там он так и заглох, но ростки его были перенесены в Европу. Как только есть объективные числа, они позволяют оценивать эмоции. А эмоции, понимаете, вот слепые зоны нашего разума подкармливаются и держатся исключительно на эмоциях. Когда включаются числа, все слепые зоны как на ладони. У тебя с ответом просто не сходится там. Решаешь задачку, а у тебя не сошлось. А это боль. Это боль. Вот развивать разум – это боль, это страшная боль. Значит, нужна методика. Раз все равно надо пройти всем через эту боль, чтобы не исчезнуть, то Какая стратегия? Если хочешь съесть слона, не надо есть целиком. Порежь его на маленькие ломтики и каждый день по чуть-чуть. И вот, по сути дела, что такое йога? Это вы каждый день по чуть-чуть боли аскетизма оттачивания разума. Вот без йоги вот так склеить, чтобы на работу и деньги, и с единомышленниками, и то, и сё, и пятое, и десятое не получится. Вас поглотит либо работа, либо еще что-нибудь, да, и так далее. А тут как бы удается все это совместить, склеить вот эти вот совершенно с разных сторон вот эти крайности. И более того, не просто совместить, а постепенно идти этим эволюционным путем преодолевать боль. Ну тут представьте, вот такую картинку. Вот каждый из нас просто как душа обязан преодолеть эту боль. Кто-то начинает раньше, кто-то начинает позже. Но вопрос стоит так. Либо преодолеваешь и уходишь в космос, остаешься, либо, значит, это, к динозаврам, в небытие. И кто-то понимает это интуитивно и работает над собой. Кто-то нет, кто-то веселится. Еще раз, вот помянутый мной недобрым словом мир капитала призывает вас веселиться. Почему? Легче на вас зарабатывать. Просто легче. Я вот люблю рассказывать. У меня товарищ стал, мы с ним в одной комнате жили, в общаге, в МИФИ. Он стал сейчас, ну, правда, сейчас уже он не там, но неважно. Он одно время был профессором в MIT, Массачусетский технологический институт. Это крутяк в Америке, в частности, по нашей специальности. У него самые первые проблемы начались, что он стал требовать от студентов то, что от нас требовали в МИФИ. На него тут же написали телегу студенты. Тут же, моментально, потому что у них, как вот сейчас мне видится, имитация. Почему имитация? А невыгодно тратить на математическое образование, это дорого. Зачем всем давать такое образование? Это только Советский Союз себе мог позволить такую роскошь. Двигать математику. Почему? Ну, потому что жизнь заставляла. Если бы он математику не двигал, науки не было. Науки не было военного производства. Ну, в общем, доминирования не было, понимаете, да? А там, в общем-то, не принято это все. Это как-то мозги себе компостировать. Да не, лучше MBA получить и... У меня вот, кстати, у меня ситуация, я как это так, условно говоря, с одной стороны по специальности, знаете, как физик-ядерщик, да, высший пилотаж в бывшем Советском Союзе, а потом получил MBA, а MBA на Западе считался, ну, во всяком случае, в те времена высшим пилотажем. Это сейчас он так немножко пообтерся. И когда ты говоришь, что ты там занимался физикой, ну, с иностранцами, а когда говоришь MBA, почему, что стоит дорого, понимаешь, там, ну, в общем... Тупиковая ситуация, и вот что с этим делать? А я вижу, как вот йога в этом смысле, открытая йога, деградировать начала. Мы начинаем просаживаться. Потому что та советская система, ну, понятно, уходит. Новая приходит по западным стандартам. А эти западные стандарты, они, в общем-то, не предполагают, что ты должен каждый день грызть эту гору боли, пока ее полностью не съешь, да? Вот. А и что было хорошего в Советском Союзе, и то, что вот я мечтаю, чтобы в открытой йоге, это знаете что? План обучения на 20 лет вперед. Потому что эту боль, если ты грамотно порежешь на маленькие кусочки, то она перестает быть болью. Она начинает бодрить. Понимаете, да? То есть ты наоборот, если ты какой-то порции информации не получил, если ты себя... Вот многие йоги знают, кто привыкли заниматься тяжелой физической йогой, не дай бог вы день пропустите. Ныть тело начинает. Вот вроде что-то не то. Вот вроде все и хорошо, но вот что-то не то. Это вот привычка. Если у вас это есть, знаете, у вас все хорошо с йогой. Потому что привычка единственный вот этот вот критерий, показывающий, что пожирание боли, когда вы грызете, что называется, гранит, преодоление слепых зон разума, вдруг превращается для вас в это, в хобби, в наслаждение и так далее. Ну попробуйте кому-нибудь скажи. Детям это бесполезно. Ну дети, понятно, они беспомощны. Детей надо воспитывать. Для этого нужна соответствующая инфраструктура. Она разваливается. Родители тоже не занимаются детьми. Ну в общем все. Я в этом отношении, конечно, вот этот вот тренд, на выживание. Как склеить радость жизни с той обязательной болью, которую мы все должны через себя пропустить, хотя бы просто, чтобы тупо выжить? Я, кроме как йоги, не вижу склеивающего вот такого это. Это вот ответ на вопрос, как там, чтобы IT и математика. И поэтому, собственно, этот проект и возник, вот в частности, iTemp University. Вообще какая-то тайна с ним происходит. Мы его создали, понятно, заниматься... Некогда бросили. Единственное, там Володя Амелин что-то делает активно. Может быть, благодаря нему. Но я вам сейчас скажу вещь, которая вот меня просто потрясает. Я не знаю ей объяснения. В среднем на iTemp University регистрируются 2 человека в день. Понимаете? Это неслыханный рост... В наше время. Но ими, понятно, никто не занимается. Мы же йоги, да, нам сейчас не до айтишников. То есть, это просто, ну, представьте, да, на 2 зарегистрированных, там, как минимум, какое количество просто кто зашли, посмотрели, ушли. Да, там, даже на вопросы отвечать некому на канале. Да, да. И вот получается, что мы параллельно тут сделали ответвление йоги и айти, оно стало бурно развиваться. Ну, у нас все по open-йоговски, на все забили, оно там как-то само там умирает. Знаете, тут даже вот с точки зрения такого коммерческого интереса, да, господи, да это просто счастье клиенты, понимаете, да, которые просто на твой сайт заходят. Ты хотя бы свою рекламу там можешь размещать, уже плюс. Ну, у нас болтается все, да, вот такое, разбазариваем. Почему? А потому что... Превыше всего йога, да, то есть вот, ну и я к чему, что если кто-то желает, тогда вот у нас Вероника из Нью-Йорка, сейчас она курирует, значит, вот IT и... Какая группа у Вероники? Видия. А? Видия, да. Значит, свяжитесь с ней, если хотите... Ну, это просто действительно удивительно. Я говорю, блин, вот так бы на йогу записывались, как на IT, да? Так, ладненько, друзья, все, я исчерпал лимит вашего терпения и хорошего отношения. Там у вас сейчас впереди ужин. Встретимся, значит, соответственно, потом кнопочки жмем. Жмем кнопочки. У нас фотография на память.